Сеньора замполит взялся за меня. На бумажке он подсчитал, сколько я, сукин сын, съел и сносил за время службы, во сколько обошлись государству мои педагоги и прочее. Когда он закончил роковой подсчет, я понял, что мне не выбраться из долгов до смерти. Тут я не выдержал и разревелся. Но замполит был мужчина с характером и слез моих вытирать не стал. «А для чего, ты думаешь, тебя учили?» — говорил он. «Чтобы ты, на эсминце придя, казенный спирт хлебал?» «Это возмутительно, товарищ Юнга. Как ты себя ведешь? Дай адрес отца, мы напишем, что его сын не оправдал доверия Родины и комсомола». «Нет у меня отца», — ответил я. «Погиб мой папа». «Тогда адрес матери». «Мама на кладбище в Соломбале». Замполит отбросил карандаш и порвал свои расчеты. «Послушай, друг, а кто же у тебя есть?» «Бабушка, она в Ленинграде». «Ну, бабушку мы беспокоить не станем. Пускай не тужит. А ты должен служить так, чтобы загладить свой проступок. Осознал?» Офицеры не стали раздувать этой истории. Дрябин же был наказан. От тех времен у меня сохранилась его фотография, которую он мне подарил по возвращении с гауптвахты. «Моему лучшему другу на память о героических днях обороны Заполярья от подлых врагов», — так начертал он на карточке. Дрябин был лучшим минером эсминца, и сейчас его портреты можно видеть в монографиях по истории Северного флота. Фотокорреспондент запечатлел его на крыле торпедного аппарата. Он был человек недалекий, но мужественный и добрый. Под конец войны он ослеп при случайной аварии, и я под руку отводил его в экипаж на оформление демобилизации. Прощаясь, он меня крепко обнял и заплакал. «А помнишь, Савка, как мы с тобой? Ох, и шипели тогда на нас! Да, было времечко, не вернешь. 9 лет жизни флоту. Все 9 на эсминцах. Кусок большой, а?» Мое дело в этой войне маленькое, но важное. Я уже вполне дорос до понимания своей великой ответственности. Что я могу сделать для победы? Я, конечно, сделаю. Если суждено погибнуть, я погибну. Так я решил сразу. Потому и отношение мое к тому ватнику, который мне выдали, было таким, какое, наверное, испытывали юные рыцари, впервые влезая в боевой панцирь для турнира. Мне выдали теплое белье, стеганые штаны, сапоги для шторма и валенки для мороза. Получил под расписку, как особо ценное снаряжение, и лягушку, спасательный жилет, надеваемый вроде парашюта. Из нагрудника торчали резиновые трубки с пробками для надувания жилета воздухом. Наконец, меня включили в боевое расписание грозящего. Кузбасским несмываемым лаком на кармане моей голландки отпечатали мой личный боевой номер из 5 цифр. С этим номером мне воевать. Если меня прибьет волной к берегам Родины, этот номер расскажет, кто я такой, в какой БЧ числился, на каком посту сражался, после чего по спискам флота легко установить мою фамилию. Напишут бабушке. С прискорбием сообщаем, что Юнга С. Огурцов пал смертью храбрых в боях. Такой же номер был пришит и к окону моей пробковой койки, которая способна держать человека на воде целых 20 минут, если, конечно, я правильно ее уложу и свяжу потуже. Между тем старшина Курядов на меня даже малость обиделся. Огурцова из геропоста хоть за уши вытаскивай. Старшина Лебедев говорил в оправдание Курядову: «Ну что ты, Вася, мальчишка-то интересуется, не гнать же его. Не просто глазеет, а разбирается». Лебедев казался мне ужасно умным. Холя свои роскошные усы, Он давал точный ответ на любой мой вопрос.